проверил, сестры, с разницей в год. Одну отбраковал, запах не нравился, и за четырех заплатил, отчего слуга был очень доволен. Так что я прихватил девушек и направился к выходу. Один из охраны вел, шагал впереди. А пока тот шагал, я легкими касаниями девушек убирал одну за другой в аурное хранилище. Две такими большими глазами на это смотрели, видели, что я делаю, но тоже в хранилище ушли. Так что когда охранник вывел в гостевой дворик, то даже вздрогнул, увидев, что я один. Потрепав его по плечу с улыбкой, я двинул к выходу, и вскоре моя машина катила к выезду. А что, что хотел я сделал, нужно покинуть столицу, вернусь ночью, ограбить банк желаю. А что, верну потраченное. Потом к Измиру, там порты имеются, яхты вельмож, на рынке узнал, подберу, что мне по нраву будет. Побыстрее бы за город укатить и найти укромное место, пора наложниц к работе приставить. Горю. Лопасти вертолета рубили плотный воздух, пока снижаясь, я заходил на посадку. А то, не так далеко Ставрополь, подлетел на бреющем почти до окраин, уберу вертолет, и можно на велосипеде доехать до своего дома. Или тут утро подожду, и уже при свете дня, к своему дому. 2 месяца меня тут не было, уже почти конец сентября. Чувствовалось, холодные ветра задували, осень, а у меня ничего теплого. Куртку-горку достал и закутался в нее. Что ж, свой план я выполнил, побывал на том атолле, нашел, не сразу, почти неделя поисков, но нашел, все целое, часть в аурное хранилище, это я про амулеты, остальное в один из браслетов, тут про научное оборудование. Надо сказать, приключение интересное выдалось, но без перчинки, ничего острого, все вышло, как и задумано. Черт, да я почти и людей не видел за все время, только наложницы мои постоянно рядом. После Анкары, где ночью 2 банка ограбил, одна грань браслета полностью занята добычей, золото и серебро, медь я не брал, не ожидал такие запасы. Там к Измиру, городу-порту, действительно яхт-клуб имелся, отдельная стоянка для яхт с причалами. Ну, глаза радовали все эти белые красавицы, сделаны по всем стандартам технологии и красоты, что строили до Третьей мировой, и многие яхты свежие, видимо местного производства. Я не знаю, что там за суденышки, мне бы иметь дизельные, с большой дальностью хода, но не больше 70 тонн весом. Вот местный работник, он тут ночным сторожем подрабатывал, за свою жизнь и договорился описать и показать лучшие. Сначала я отобрал 2-мачтовую яхту, с дизельным движком. Отличная яхта, в 63 тонны, меня с гаремом вместит. Всем место есть, хотя кают как таковых там по сути нет, ниши с 2-уровневыми койками, зато камбуз и кают-компания имелись. А вот моторная яхта, или большой морской катер, в принципе и так можно назвать, в 69 тонн, я подобрал не сразу. 5 кают, санузел с душем, камбуз и кают-компания наверху с обзорными окнами, выше рубка управления, 20 морских миль дает свободно. 2 суток провел в городе, еще топливо увел разного, и гидросамолет, все же с авиацией в Турции был ахово, и вылетел уже в сторону побережья Персидского залива, а задержался из-за девчат. К тому моменту я уже всех попробовал, наложницами на деле стали, а у них ничего не было, золотые цацки, что я дарил за первый раз, это просто подарки, они им искренне радовались, трофеи мои с чеченцев, а одежды и личных вещей нет, даже средств гигиены. Вот с утра по рынку и магазинам да лавкам и погуляли. Я 3 носильщиков нанял. Все, что нужно, девушки закупили. Деньги я не жалел, щедро оплачивая все то, что те хотели. Кстати, скупали все, потому как в курсе были, что долго цивилизации не увидим. А как стемнело и полетел я один, те в аурном хранилище были, в нужную сторону, а не долетел. Один мотор греться начал, потом загорелся. Тут все еще хуже с авиацией, чем я думал. Всего 1000 километров пролетел. Пришлось экстренно садиться на пески бывшего Ирака, тут тоже турки, и дальше добрался до побережья Персидского залива на вертолете. Там на катер. Достал 4 девушек, заняли по каюте, 5-я, моя, одна начала готовить, запас продуктов был, и вот двинули дальше. Развалины Кувейта, что фанил радиацией, мы обошли, а дальше шли круглые сутки. Я девчат научил управлять, с вахтами держали катер на курсе, шли по компасу. 20 узлов катер действительно свободно держал, с топливом проблем нет. Так и дошли, с полными баками, я замерил, тому хватало на дальность 2000 морских миль, вполне прилично.